есть высокие перевалы. Запомнился один, называемый Убаши Хайрхан, то есть «милостивый Убаши», мирянин с духовным обетом. Настоящее название его не произносят, чтобы не рассердить духов. На перевале большие обо, куча камней и приношений, тряпок, костей, рогов яка. Проходя мимо, паломники непременно возжигают благовонное курево. На одном ночлеге к нам пришел старый человек и просил купить у него мешочек соли, который он принес с собой, или обменять на мясо, муку, чай. Мы спросили, почему он торгует солью. У паломников из Монголии соль всегда есть. Тогда он нам рассказал следующее. «Я жил в Цайдаме и узнал, что в Лхасе соль очень ценится. Вблизи моего улуса есть соленое озеро, и в сухое время соль садится. Я накопил ее много и повез в Лхасу. Завьючил 40 баранов, выменив в придачу к своим еще других на лошадь и корову. Каждый баран может увести на себе пуд соли, и провести ее ничего не стоит. Он сам кормится по дороге, а в Лхасе можно выгодно продать и соль, и баранов. Там ведь лам и паломников много, и всем нужно мясо и соль. Вот я и погнал своих баранов по горам в Тибет. Добрались мы хорошо до этой долины, где вы стоите. А ночью выпал снег. По глубокому снегу баран и без груза идти далеко не может, а снег закрыл всю траву и уже не таял. И все мои бараны сдохли от голода. Соль я всю собрал. Я мог бы идти в Лхасу пешком, но много ли на себе унесешь? Вот я и живу здесь в палатке и продаю паломникам соль. Когда распродам всю, пойду домой пешком и принесу немного денег». Удивились мы этому человеку и спросили, давно ли с ним случилась эта беда. И он сказал, что вот уже 4-й год живет недалеко от большой дороги. Научился делать ловушки и ловить птиц. Собирает дикий лук, зимние запасы сенаставок. Вот, Фома, чем иногда кончаются такие затеи. А чем кончится история с моим сыном, я еще не знаю. До Лхасы уже не так далеко, дней 20 или 15. Третье письмо я получил довольно скоро. «Дорогой Фома Капитонович, посылаю письмо с нашими торгаутами, возвращающимися домой. Заживаться здесь у них нет средств. Они побывали в главных храмах, поклонились Далай-ламе и отправились домой. Поэтому я не успел много написать. Расскажу о городе Лхасе. Дошли мы до него в августе, когда было еще жарко. Край здесь теплый, но дождливый. Город построен на реке Уйчу, что значит «срединная река». Она течет с запада на восток по долине. С обеих сторон высокие горы. Среди долины гора, и на вершине ее, и на южной стороне стоит город. На вершине главные храмы и монастыри, каменные дома, насажены тесно друг на друга, почти без дворов. От них каменные лестницы спускаются вниз к подножью горы, где жилые подворья и простые дома, местами небольшие сады и деревья. Между ними улицы, часто кривые и грязные, немощеные. Дома больше из сырого кирпича, но нижний этаж сложен часто из каменных плит, а на горе все дома каменные, в несколько этажей. Но красивых зданий, колоколен с куполами, как в русских городах, или минаретов, как у мусульман, нет. Большая часть домов имеет внутренний двор, и из него лестницы на верхние этажи, так что снаружи наверх не попадешь, разве через окна. Крыши все плоские. На улицах много канав для отвода воды, потому что во время дождей с главной горы стекает в город много воды, и некоторые улицы превращаются в ручьи. А на площадях и дворах образуются озерки. Квартиры в домах большую частью из одной или из двух небольших комнат. Окна заклеены бумагой или затянуты коленкором. В богатых домах у окон внутренние ставни. Полы глинобитные, реже из глины, в которую забиты мелкие камни. Из нижних этажей дым выходит через окно и двери. В редких домах имеются трубы по стенам для вывода дыма. В спальнях печей нет. Их нагревают в холодные дни углями, которые выносят в глиняные миски. Но климат Лхасы теплый, и жить можно без отопления. Ты мне рассказывал, Фома, что в русских городах вода в дома проведена по железным трубам, а по другим трубам стекает грязная вода, и уносит нечистоты. В Лхасе ничего этого нет. Нечистоты из отхожих мест падают прямо на дворы или улицы, и эти места устраивают на верхних этажах. Грязную воду также выливают во дворы и улицы, а чистую приносят ведрами из реки или из колодцев, которых много во дворах, и они не глубокие, но вода в них пахучая. Ходить по улицам нужно, зажавший нос и смотря под ноги, потому что тибетцы не стесняются отправлять свои потребности ни местом, ни присутствием людей. Осенью в октябре, в сухой месяц года, белят известью стены домов, обливая их из ведер густым раствором, а из верхних этажей, спуская краску из желобков под крышей, поэтому окраска неровная и смывается летними дождями. Могу сказать, что живут люди опрятнее в наших улусах и в Чугучаке, чем в Лхасе. Я не буду тебе описывать храмы города и богослужения, которыми в храмах привлекают паломников и побуждают их к пожертвованиям. Я знаю, что ты в наших богов не веришь, да и сам я стал к ним равнодушен и посещаю храмы только в надежде встретить сына. В Лхасе около 10 тысяч населения, не менее 2/3 составляют женщины. По составу большинство тибетцы, второе место занимают китайцы, третье – люди из Кашмира и Непала, стран на границе с Индией, очень немного монголов. По занятиям нужно выделить правительство из тибетских и китайских князей и чиновников, духовенство и простых граждан. Духовенство состоит из перерожденцев, простых монахов разных степеней и занятий, их учеников и прислужников. Лхаса живет за счет приезжих паломников и всяких богомольцев. Им сдают в наем комнаты, им нужно готовить пищу, этим и занимаются торговцы, женщины, сдающие комнаты, ремесленники. Главным рыночным местом являются улицы квартала Джу-Ринбочи, занятые лавками и уличными торговцами. Торгуют английскими, индийскими и китайскими товарами, местными сукнами, одеждой, обувью, съестными припасами, деревянными и глиняными изделиями. Тибетцы окрестностей Лхасы занимаются земледелием, сеют ячмень, так как дзамба, поджаренная ячменная мука, составляет главную пищу всего Тибета, как и Монголии. Сеют китайскую и тибетскую редьку, два вида капусты, картофель, репу и морковь. Скотоводы разводят овец, яков и немного лошадей и мулов. Буддийская религия отрывает от деятельной жизни большинство мужчин и меньшинство женщин. Недостаток мужчин сделал то, что в Тибете женщины заменяют их и сделались самостоятельными. Они занимаются торговлей и ремеслами, придут, ткут, вышивают, шьют, работают в мастерских, на заводах. Водоносами, чистильщиками, дворниками, караульными. Большее число мужчин заняты богослужением, а не работой. Плохая обработка земли и отсутствие промыслов служат причиной общей бедности тибетского народа. Большинство населения питается дзамбой, редко видит мясо и молоко. За исключением монахов и монахинь, население Тибета неграмотно. Большое количество нищих и разных коллег и больных, живущих без всякого презрения. А между тем климат здесь теплый, земли для хлебопашества много, и можно было бы возделывать поля и разводить скот. Суровая природа Тибета, его высокие и холодные горы кончаются в нескольких днях пути до Лхасы. Дорога начинает спускаться вниз, и начинаются теплые края с долинами, хорошими лугами, реками и озерами. Познакомившись с Лхасой, могу признаться тебе, Фома, что этот город, где люди занимаются только тем, что поют и бормочут молитвы, а другие этих бездельников кормят и поют, мне не понравился. Я бы рад был уехать, да вот надежда найти сына держит меня еще здесь. Поживу еще месяц, а там посмотрим. Будь здоров, и, если можешь, пошли своего Ачира в мой улус прочитать моим эти письма. Четвертое письмо пришло из Зайсана, куда его привез русский торговец из Кобдо.